Четвертое. Проводив Алкмену до самого дома, он так и не решился догнать ее или окликнуть. Амфитрион прикрыл за женой створки ворот, а сам остался на улице, сев прямо на землю рядом с воротами и прислонившись спиной к шершавому камню стены. Мельком он подумал, что сейчас похож на нищего в ожидании подаяния. Слева от амфитриона послышался топот бегущего человека, но поворачивать голову, чтобы посмотреть на того, кто ни свет ни заря носится по улицам Фиф, было выше сил. Амфитрион только отметил про себя, что бежит человек плохо, спотыкаясь, хрипя, со свистом гоня воздух через воспаленные легкие. А вот уже топот стих, а хрип остался. «Скорее, скорее, Лавагет, вооружай челядь! Они сейчас будут здесь, ну скорее же!» «Не кричи!» Равнодушно попросил амфитрион, не двигаясь с места. «Весь дом разбудишь». «Что с тобой, Лавагет? Вставай!» «Я уже давно не Лавагет. Забудь». «Для меня Лавагет. Вставай, свиная падаль!» Амфитрион не заметил, как его подбросило на ноги. Человек, выброшенный на берег рыбы, затрепыхался в его руках, оскалившись странно радостной гримасой, отчего лицо человека напомнило... Проваленная переносица, седые, жесткие, как сосновые иголки, волосы, крохотные близко посаженные глазки, встопорщенное бородище. «Гундосы, ты?» Амфитрион разжал пальцы. «Хвала Зевсу!» Счастливо просипел телем Гундосы, потирая шею, где словно выжженное клеймо остались красные пятна, следы амфитрионовой хватки. «Хвала Зевсу! Я уж думал, все, был Лавагет, да сплыл! А не, дымит еще! Ну и пальчики у вас, господин, доложу я вам! Это ж не пальчики, это ж гефестовые клещи!» «Дело, говори!» — рявкнул амфитрион, забыв, что только что сам своим бездействием толкнул Гундосова на грубость. «Я их остановить хотел, Лавагет, да разве ж их остановишь? Филида они просто растоптали и меня обсмяли, так я деру дал и к вам. Они идут, Лавагет, они идут. Они скоро будут здесь. Я не тот уже, старый я. Быстро бегать не могу. В боку меня колет». «Кто они?» «Люди. Люди, Лавагет. Фиванцы. Говорят, и Фикла убить надо, в жертву принести, иначе на Фивы несчастье падет, боги отвернутся. Галентиада старуха нашептала, что знамение ей было. И Фикл Лина кончил, а Алкид непорочен, чист Алкид-то, герой богоравный. Я ей хотел рот заткнуть, так она вывернулась, а люди на нас с Филидом. Эх, Филид, Филид, что ж ты так, не уберег я тебя». С двух сторон в улицу стала вливаться толпа. Люди шли на удивление тихо, без крика, без гомона. Страшно шли, спокойно, сосредоточенно, зная, зачем идут и на что идут. Словно река в половодье, захлестывали пустое пространство, пенились отдельными возгласами, накатывались волна за волной. У многих в руках были палки и камни. Казалось, что это движение неостановимо, что вот сейчас крохотный островок у ворот дома, где замерли амфитрион и телем, будет тоже затянут людским водоворотом, и тогда все случится само собой. Все, что должно случиться. Все, что до теперешней минуты еще лежало на коленях у богов. Впрочем, островок пока что держался. Ворота, забор да клочок земли вокруг амфитриона и озирающегося по сторонам Гундоса. Река, в неурочное время разлившаяся посреди Фив, плеснула прорвавшимися вскриками, и первая волна тронула неуступчивую сушу, частью откатившись обратно, частью оставшись на берегу островка, на расстоянии копейного удара от двоих уже немолодых людей, загораживавших ворота. «Что, Персеид?» — буркнул приземистый широкоплечий ремесленник, почесывая голую и, на удивление, безволосую грудь. «Родил ублюдка? Урод ваш, все такие, что дед твой, что ты, что сыночек твой, что чужих, что своих, убьют и не заметят. А ты, Гундос, еще свое получишь, помяни мое слово». За спиной ремесленника топталось человек семь, перешептывались, из-под тишка указывали пальцами. Двое поминутно трогали рукояти ножей за поясами, а крайне слева выставил перед собой копье со старым щербатым наконечником. боги гневаются. Ремесленник не был горазд на речи и слова подбирал с трудом, явно удивляясь недогадливости амфитриона. Гневаются боги-то. Зачем Эфикл Лина бедолагу убил? Выдай щенка, Персеид, уйдем. Клянусь, кем хочешь, уйдем. Что тебе? Одного Алкида мало. Герой будущий. Опять же, в твоей семье растет, значит, вроде как твой. Так сам отдашь Эфикла, или как? Позади амфитриона заскрипели, открываясь ворота. Я их в доме заперла. Алкмена обращалась к мужу так, словно кроме них двоих никого на улице не было. А то они сюда рвались. Я правильно сделала, да, амфитрион? Правильно. Не оборачиваясь, ответил он. Правильно. А теперь уйди и ворота закрой. На засов. Никуда я не пойду. Алкмена слегка потерла щекой о плечо мужа, и амфитриона это прикосновение обожгло раскаленным железом, а ремесленник, наткнувшись на его взгляд, дернулся и отступил назад. Никуда я не пойду. Я обоих рожала, но вот теперь пусть сперва меня. Рабы боятся, выжидают, а я уже ничего не боюсь. Пусть меня в жертву. Ты извини, амфитрион, я не подслушивала, но телем так кричал. — Телем забери ее, — приказал амфитрион. — Силой, как хочешь, только забери, быстро! — Пойдемте, госпожа моя, ну пойдемте! — глухо забубнил Гундос и вдруг, подхватив Алкмену на руки, скрылся вместе с нею за воротами. Лязгнул засов. — Уходите! — тихо сказал амфитрион, обращаясь к толпе, которую для него сейчас олицетворял вот этот стоящий напротив ремесленник, тупо моргающий бесцветными ресницами. Человек, пришедший за его, амфитриона, сыном. За одним из его сыновей. «Жертва!» Пронесся над толпой знакомый визг, но времени вспоминать, кто это, не было. «В жертву Эфикла, убийцу безгрешного Лина, Орфеева брата! Должно воздвигнуть Алкиду алтарь, и на нем нечестивца обречь на заклание медью двуострой, как жертву Алкиду-герою, Зевесову детищу! Жертву!» И островок вокруг амфитриона стал вдвое меньше. Что-то происходило сзади, за воротами, в доме или во дворе. Что-то творилось там, вынуждая обернуться, разобраться, выяснить. Но оборачиваться было нельзя, потому что любое неосторожное движение могло быть истолковано капризной судьбой как слабость, неуверенность, как возможное согласие. Если что-то еще и держало толпу, так это 45-летний человек у ворот, сидеющий мужчина с бронзовым взглядом, которого уже мало кто помнил как амфитриона-изгнанника или как Лавагета-амфитриона, сокрушившего тафийских пиратов. 10 с лишним лет спокойной, ничем не выдающейся жизни — вполне достаточный срок для забвения. Для большинства он был просто мужем Алкмены, родившей Зевсу будущего героя. Оборачиваться было нельзя. Толпа скоро поймет, что убить его, амфитриона, гораздо проще, чем колебаться или принимать решения, но каждое выигранное мгновение — это миг жизни живых. Может быть, еще удастся дожить до рассвета. Ремесленник потоптался на месте, потом ни с того ни с сего уставился поверх головы амфитриона, как если бы на заборе объявился Гермес-келенец в своих крылатых сандалиях. Дружки ремесленника тоже подняли головы и взволнованно засопели. «Ишь ты!» — непроизвольно вырвалось у того, что с копьем. «Во дают! Которого ж на алтарь-то?» «Нельзя оборачиваться!» Как заклинание, твердил амфитрион. Нельзя. Нельзя. Босые пятки ударили в землю слева и справа от него, и какой-то увесистый предмет шлепнулся рядом, тупым и жестким краем больно зацепив лодыжку. Держи, отец. В правую ладонь ткнулось нечто знакомое, и амфитрион не сразу понял, что это рукоять меча. Ладонь поняла это гораздо раньше, вцепившись в оружие. «Держись, отец!» Ремень щита охватил левое предплечье, и привычная тяжесть заставила руку согнуться и выдвинуться вперед. Ремесленник попятился, чуть не сбив с ног зазевавшегося приятеля, В глазах его появилось озадаченное выражение человека, сообразившего, что именно в его живот меч войдет первым, и не знающего, что теперь делать, бежать или нападать. «Мать же вас заперла, Болтуса!» — бросил амфитрион, становясь так, чтобы краем щита прикрыть Алкида, норовящего сунуться вперед. «Вот еще!» — презрительно отозвались близнецы, опираясь на дротики. «Тоже мне дверь называется. Мы потом починим». Камень, брошенный из задних рядов, пролетел мимо уха Эфикла и ударился об забор. Женский вопль: «Что вы делаете? Мы же не знаем, который!» задавленно смолк, утонул в агрессивном гуле, вспугнутой птицей взмыл над толпой тот самый знакомый виск. «Бейте! Бейте, фиванцы! Зевс различит, который!» Второй камень грозно прозвенел о бронзовую бляху щита, упав к ногам Алкида. Толпа пришла в движение. Многие женщины, старики и просто трусы старались протиснуться куда-нибудь подальше от эпицентра событий, не желая из зрителей превращаться в участников возможного побоища. Наиболее рьяные кричали и размахивали кто чем, но вперед пока не лезли, ждали первой крови. «Ех!» — очнувшийся ремесленник выхватил у приятеля копье и замахнулся для броска. Амфитрион чуть присел, повернув щит и отслеживая неумелый взмах, моля богов только о том, чтобы сыновья не двигались с места, чтобы глупая и пылкая юность не бросила их на старое, щербатое копье. Руку с мечом он отставил далеко вправо, пытаясь преградить дорогу Эфиклу, и шальная, нелепая мысль молнии сверкнула на самой окраине сознания. Мысль о том, что за такую отставленную руку Кастор устроил бы нерадивому ученику. Над головой жестко свистнула стрела, и амфитриону показалось, что древко стрелы чуть ли не взъерошило ему волосы и до середины вошла в выпученный глаз ремесленника, выставив из основания черепа хищное узкое жало. Сила удара развернула уже мертвого, но еще не упавшего человека боком, и амфитриону была хорошо видна эта длинная стрела, наискось перечеркнувшая голову. Вторая стрела вонзилась, дрожа оперением, под ключицу одному из семи любителей жертв, заставив того вскрикнуть и выронить нож. Остальные тут же наладились бежать, и третья стрела с хрустом воткнулась в чью-то ягодицу, вызвав истошный вопль пострадавшего и бурю смеха у близнецов. Усиливая панику, откуда-то сбоку раздался пронзительный боевой клич в сопровождении басистого рева. В отличие от Кастора, Автолик не любил, да и не умел осмысленно кричать в преддверии свалки, и стоявшие в том конце улицы фиванцы шарахнулись прочь, не разбирая дороги. Река толпа отхлынула от ворот, поспешно всасываясь в дальний конец улицы. Только тогда амфитрион обернулся. На крыше его дома стоял долговязый лучник и махал рукой амфитриону с детьми. За спиной Эфита сходило солнце. — Что ж ты с другого конца не зашел-то? — упрекал потом Кастор Диаскур, довольно ухмыляющегося Автолика. — Я ж тебе говорил, а ты уперся, как осел. — Говорил, говорил, — соглашался Автолик, сгребая в охапку лаконца в полном вооружении и приподнимая его над землей. — Только куда бы они тогда бежали, дури твоя башка, если б мы с обеих сторон зашли? А Эфит на крыше с двумя колчанами обосновался. — Куда? Я тебя спрашиваю. — Вот я и говорю, что некуда им тогда было бы бежать, — мотал головой кровожадный Кастор. — Вечно ты меня не слушаешься. А сумрачный Эфит Айхалийский все разглядывал сломанную стрелу и молчал.